Глава третья. После завтрака я отправилась искать свою аудиторию. По расписанию значилась «Теория магических потоков» у профессора Гремлайна. Примерное направление я знала, а там и обнаружила дверь с нужной надписью. Помещение было большим, расставленные полукругом столы давали возможность хорошо рассмотреть, что творится в центре. Там стоял преподавательский стол, и, видимо, находилось место для отработки заклинаний. Кто-то начертил защитный круг, уже изрядно потрёпанный, и виднелись плохо затертые следы жидкостей. Лучше не знать каких. Профессора еще не было. Я выбрала себе место у стены и осмотрела своих сокурсников. На вид им лет 19-20, хотя парень с военной выправкой у окна смотрелся на пару лет старше. А девчонки с длинной косой и фиолетовой прядью в волосах я бы дала не больше 16. Вижу пару девушек-блондинок с эльфийскими ушками. Они тоже осматриваются и явно близко знакомы. А может, и сестры, вон как похожи. Но не чистокровные. У эльфов другой разрез глаз и волосы не такого теплого оттенка. Пару раз ловила на себе заинтересованные взгляды, но все быстро отводят глаза. И старались занять место подальше. Ну и пусть, я сюда не ради общения попала. Мне нужны знания, помощь с контролем магии — и ответы. Кто я? И как справиться с дремлющей магией? Профессор вошел неслышно, сразу после звонка. Он производил впечатление человека, который уверен в себе, многое пережил и готов терпеливо делиться опытом и знаниями. Но на шею себе сесть не позволит. «Доброго дня, студенты. Поздравляю с новым этапом вашей жизни. Вы решили научиться правильно использовать дарованную вам силу». Его голос заполнил собой все помещение. Высокий, темноволосый, его не портила даже легкая седина в волосах. Да уж, профессор Гремлайн умел произвести хорошее впечатление. «Однако одного желания мало. Вам придется потрудиться, чтобы стать достойными магами, или смириться, что одних усилий недостаточно. Те, кто не сможет сдать экзамены в конце года или завалит практику, будут отчислены. С пожизненной блокировкой магии». «А вот этого нам не говорили». Стало как-то совсем тихо, я аж поёжилась. Казалось, все забыли, как дышать, и пока у них хватает воздуха, могут только переваривать сказанное. «Если в тебе мало магии и просто повезло на вступительных экзаменах, если ты думал валять дурака и выплыть на шпаргалках, тебя просто завалят. В конце года можешь остаться пустым. Так называют тех, у кого магия когда-то была, но ее заблокировали или она перегорела. Говорят, они до конца жизни ощущают пустоту в теле, там, где проходят магические потоки. Это как жестокое напоминание о том, чего человек лишился. Многие сходят с ума, кто-то уходит к отшельникам, но никто не остается равнодушным или довольным такой судьбой». «Надеюсь, вы понимаете, насколько все серьезно. Это нововведение, вы первый поток, к кому будут применены столь строгие меры. Никто из преподавателей не желает вам этого. Мы дадим вам максимум знаний. Отправим на практику в такие места, где либо вы справитесь со своим даром и сможете им управлять, защищаясь, либо погибнете. И это будет не самым страшным из того, что может случиться». Профессор внимательно осмотрел студентов. Мы были ошарашены, но, похоже, прямо сейчас принимали решение идти до конца. Получать знания не так страшно, как остаться пустым или погибнуть из-за собственной лени и тупости. «Есть вопросы?» «А почему внесли такие изменения, профессор?» — раздался женский голос от окна. «Видите ли...» — Гремлайн постучал пальцами по столу. «Наш король полностью доверяет своим оракулам. Они предсказали появление сильного врага, с которым мы, к сожалению, пока не сможем справиться. Его Величество хочет, чтобы вы приложили максимум усилий к учебе. Мы увеличим количество учебных часов. Усилим нагрузку. Возможно, это будет тяжело. Но раз уж вы смогли сюда поступить, значит, вы сильны и справитесь со всеми трудностями студенческой жизни. Как говорится, тяжело в учении. Еще вопросы?» «Мы же первокурсники!» — звонко проговорила эльфийка. «Разве нас могут отправить куда-то, где опасно?» «Кто знает, студенты, кто знает. Наша задача — сделать так, чтобы вы могли выжить в любой ситуации. Еще что-то?» Все молчали, ошарашенные новостями. «Замечательно. А теперь приступим к знакомству. Я профессор Освальд Гремлайн, бывший королевский маг, участник нескольких битв из вашего учебника по истории магии и противник теории, поэтому большую часть занятий вы будете заниматься практикой, что бы там у вас в расписании ни значилось. Ах, да, я еще курирую вашу группу. Вы будущие боевые маги, надежда нашей страны, так что сделайте все возможное, чтобы за вас не было стыдно». Впечатляюще. Гремлайн с первого же занятия завладел вниманием моих сокурсников, да и я прониклась уважением к нему. Разве не затем мы все тут, чтобы научиться обуздать стихию внутри и выжить? Остальные занятия были не такими интересными. Травология, астрономия, ну зачем нам звезды-то? И история Виории. Однокурсники сбились в группы, что-то обсуждали, но трогать меня не рискнули. Потом обед, где я пробилась к Катрине и ожидаемо получила порцию вкуснейших тушеных овощей с запеченной курицей вместо супа со странным запахом и, похоже, таким же вкусом, если верить недовольным лицам студентов. Они, кстати, наконец проснулись и вспомнили, что виновница вчерашнего происшествия на площади вообще-то среди них. Многие перешептывались, а когда увидели меня, бредущую с тарелкой к столу, еще и пальцем начали показывать. Ощущение, что все разом решили на меня посмотреть. Ну, конечно, вчерашние успели, слишком быстро всех разогнали по комнатам. Браслет на ноге особенно сильно ударил током. Черт, я нервничаю. Вчера он не смог удержать меня от разрушения площади, пусть и пострадала она не настолько сильно. Но когда на тебя осуждающие со злорадным любопытством смотрит пара сотен магов-недоучек, становится не по себе. Сколько тут таких же заносчивых, как Ванесса Лордек? «Привет, соседка. Может, уже дойдешь до своего стола? Или предпочитаешь есть стоя?» «Арик Венсон. Мой спаситель». Я вздрогнула, но сумела выдавить улыбку и дошла таки. Поставила поднос с посудой, почти не разлив чай. Катрина и Арик сели напротив, встревоженно глядя на меня. «Спасибо. Ты спас столовую». «Как они готовят! Ее стоило бы снести. Вместе с поварами». Арик улыбнулся. Наверное, это только с утра он показался на редкость недружелюбным. «Хотя ты умудрилась заслужить расположение поварихи. Она мало кого кормит так вкусно». Он кивнул на содержимое моей тарелки. «Это не моя заслуга, просто попала под хорошее настроение. Кстати, знакомься, это Катрина, племянница Дагорны». Арик взглянул на девушку и дружелюбно спросил. «Ты же травница, да? Видимо, это твоя заслуга, что у Милены синяк прошел меньше, чем за день». Занятия меня так отвлекли, что я и забыла, как выгляжу. Почему ж меня обходили стороной? Ну, точно не потому, что у меня ссадина на пол лица, ага. Я достала маленькое зеркало из сумки и взглянула на себя. Лохматая, как мантикора. Глаза отливают зеленым под цвет синяка. Он из ярко-фиолетового стал мерзко-желтым с грязными разводами возле глаз. Да и от царапин остались только белые полоски, которые до завтра пройдут. «Очередной раз спасибо. Вам обоим. Теперь меня будут избегать не потому, что я выгляжу как поднятый мертвец, а только за мои личные заслуги». «Кстати, про заслуги». Арик дождался, пока я доем, и решил задать свои вопросы. Он немного склонил голову на бок, будто пытаясь разглядеть меня еще внимательнее. «Что это вообще было? И почему тебя не отправили куда-нибудь в лаборатории ставить опыты? А дали спокойно гулять среди студентов?» «Я видел сегодня площадь. Башни чудом устояли. А вот в стенах еще не все камни на место успели вернуть. Опыты на мне уже ставили». Арик переглянулся с удивленной Катриной. Ее и без того большие глаза стали вообще на пол лица. «На тебе ставили опыты? Кто?» «Понятия не имею. И точно не хочу обсуждать это». Я встала из-за стола и молча прошла к выходу, стараясь не слишком громко скрипеть зубами от досады. «Я не хочу о себе рассказывать. Они хорошие ребята, но доверять я не умею. Может, в прошлой жизни я знала, что это такое. Но в этой пока не рискну». А на самом пороге я словила чьё-то проклятие. Это было сделано дерзко и подло. Посреди столовой, полной студентов, запустить заклинание и остаться незамеченным? И в то же время чертовски верно. Пока все пялятся, кто со страхом, кто с любопытством, кто с презрением, на ту, что в первый же день устроила выброс силы прямо в академии, можно хоть демона призвать и выйти с ним через главный вход. Все заняты. Любопытство ж не порок. Со стороны непонятно, почему вдруг я упала на колено, обхватив правую ногу. Да я и сама не сразу сообразила, почему так больно. Мой ошейник словно сошел с ума, и меня ударило таким разрядом, что я думала, нога тут же превратится в пепел. Да что нога? Даже руки затряслись и в ушах зазвенело. Сила внутри неистово рвалась наружу. Браслет искрил и трещал, но пока сдерживал ее порыв. Частично. Я чувствовала, как сквозь кожу сочится магия, укутывая меня с ног до головы, не разрушая, защищая. Спину дико зажгло прямо между лопатками. Ощущение, будто на мне живым огнем выжигают кожу. И ведь что-то выжгли. Я четко поняла это, когда место жжения стало уменьшаться, и сзади кто-то закричал. У меня сил кричать не было. Только стиснула зубы, надеясь, что это скоро кончится. Прошло, наверное, всего несколько секунд, но ногу я уже не чувствовала. Зато спина горела очень ощутимо. Руки переливались магией. Она вроде и незаметна, но воздух стал будто плотнее, и в нем появились новые оттенки, всполохи темно-серого и багрово-красного цвета. Видимо, я вся окутана магией. Спасибо. В этот раз я даже не против твоего непрошенного появления. Ты спасла. Можешь ведь не только разносить все вокруг. Я отдышалась и решила попробовать встать. Слишком тихо вокруг. Вдруг я еще чего-то натворила и не в курсе. Да и узнать надо, кто такой смелый в меня кинулся проклятием. Левая нога вроде слушается. Правая с браслетом, спасибо, что не мешает. Да и дверной косяк тут как нельзя кстати. Можно опереться. Видимо, разряд был слишком сильным и вызвал галлюцинации. Эльф. Высокий, холодный, надменный. Лишь капелька удивления проглядывает в приподнятые брови. А еще к нему прилагается костяная корона на длиннющих волосах ледяного оттенка. С таким искусным плетением, что ошибиться нельзя, ее делали несколько тысяч лет назад. Сейчас на такое не способны. «Лучше б руку подал, хоть какая-то польза была бы», — буркнула я своему видению и все таки обернулась к столовой. Все застыли. Не буквально, просто малость в шоке. А посреди помещения, на полу, в странной позе лежала девушка. На боку, ноги подогнуты к груди, оранжевая рубашка местами задралась, обнажая кожу живота в черных пятнах. Шея, некогда симпатичное лицо, все в них же. Рыжие волосы разметались по полу, руки держатся за ворот рубашки, будто ей душно. «Она ее убила! Эта сволочь убила Эрику!» Визгливый голос взорвал тишину, и все вокруг отмерли. Кто-то зарыдал, сама Ванесса, а кричала именно она, кинулась к девушке на полу. Остальные отступали к стене и искали глазами того, кто сможет их успокоить. «Тихо. Всем разойтись по комнатам. Студентка Лордек вас тоже касается». Голос директора Красвилла смог перекрыть голоса студентов. Пожилой невысокий мужчина в темном костюме и с плащом в руке быстрым шагом прошел в столовую. Его заметно редеющие волосы были убраны в небольшой хвост, но все же не портили общую картину. Он остановился возле лежащей Эрики. «Никуда я не пойду! Здесь убили мою подругу! А эту? Эту надо казнить! Сейчас же!» «Лордек, покиньте помещение. И, кстати, ваша подруга жива, не волнуйтесь». Директор присел возле лежащей неподвижной девушки, провел над ней рукой и чему-то кивнул. Потом остановил проходившего рядом ошеломленного студента и попросил позвать профессора Гримлайна. «Студентка Дрейк, вам стоит пройти в мой кабинет и подождать там». Я не сразу сообразила, что это он мне. Пока что я стояла как вкопанная, в панике думая, как отсюда сбегать, пока не решили казнить. «И не вздумайте убегать. Мы обещали вам помощь и защиту. И пока что справляемся неважно, раз на вас уже не первый раз покушаются в стенах Академии. Так что это не ваша вина. Просто подождите, пока я освобожусь, и мы все обсудим. Лоруиндуэлл, подойди. Мне не помешает твой совет. Я обернулась, пытаясь сообразить, у кого может просить совета маг такого уровня. В это время мимо меня прошел тот самый эльф, которого я приняла за плод своего воображения. В короне, длинном плаще, обитом мехом белого ергона, крайне редкого и опасного хищника, обитающего в пещерах на юге страны. Лицо было столь же красивым, сколь и высокомерным. Его будто вытесали из целой глыбы льда, а он почему-то не таял. Рауиндуил. Не может быть. Король эльфов. Сколько ему лет, никто даже не берется угадать. Казалось, что он правил эльфами всегда. Про его жесткую политику ходили легенды, и его почти никто не видел за пределами эльфийских земель. И он стоит в столовой, пропахшей супом и тушеными овощами. Абсурд какой-то.